Глава 26. Матвей. В пиццерии практически нет посетителей. Под моим пристальным взглядом Вика скидывает шубу и размещает ее на вешалке возле столика. Блять, куда она в таком виде ходит? Чистый секс. Я пойду сделаю заказ. Говорю, оглядываясь вокруг. Марк, тебе 4 сыра? Пить что будешь? Молочный коктейль. Произносит тихо. Еще совсем не отошел от всего, что произошло. Клубничный, если можно. Нужно. Киваю и перевожу взгляд на королеву. Она нервничает. Губы то и дело подвергаются налету острых белых зубов. Хочу, чтобы меня покусала. Вика, ты что будешь? Ничего. Поджимает губы. Другого я не ожидал. Поэтому размещаю свой пуховик на вешалке рядом с Викиной шубой и двигаюсь в сторону касс. Возвращаюсь с пластиковым подносом, заставленным едой и напитками. Я взял тебе американо. Выставляю белый картонный стаканчик. Спасибо, не стоило. Цедит сквозь зубы и отодвигает его. Марк, хватай пиццу и коктейль. Предлагаю. Забираю свой кофе и усаживаюсь на кожаный диванчик напротив Свободиных. Что произошло, Марк? Ступаю без предисловий. Как ты оказался в супермаркете? Парень боязливо озирается в сторону матери и переводит взгляд обратно на поднос. Это все Костик. Виновато трёт затылок. Тот мальчик из нашего двора? Спрашивает Вика, подаваясь вперед. Да. Сначала мы ходили в магазин и друг друга угощали по очереди. Ну, Костик, Сашка и я. Потом они начали постоянно забывать деньги дома и выпрашивать у меня. «Ты покупал?» Уточняю, придвигая к нему коктейль. «Пей». Марк теребит в руках салфетку. «Покупал», — говорит удрученно. «Но потом они начали просить каждый день, понимаете? А у меня не было столько денег». «И ты решил своровать?» «Ага», — кивает. Вика бросает обеспокоенный взгляд на меня. «Они угрожали тебе? Били?» Севшим голосом спрашивает сына. Стакан с американо придвигаю ближе. Королева, по всей видимости, так забывается, что тут же за него хватается и делает глоток. Потом словно в себя приходит и злющим взглядом режет меня без ножа. «Нет, нет, говорили, что дружить со мной не будут», отвечает Марк обреченно. «Если твои друзья заставляют тебя воровать, значит, это не дружба. У этих парней есть телефоны?» Достаю из кармана айфон. «Есть», — шмыгает носом. «Дай мне их. Я свяжусь с их родителями». «Не надо», — испуганно округляет глаза Марк. «Они будут смеяться надо мной». «Никто не будет смеяться», — успокаиваю. «Просто дай их контакты, и все. Малой неуверенно вынимает из толстовки телефон и протягивает мне. Сам же принимается активно жевать свои 4 сыра. Перебиваю цифры нужных контактов. «Спасибо, Матвей. Я, честно говоря, в таких ситуациях впадаю в ступор», — выговаривает Вика. Резко отворачиваюсь, сжимая зубы. Именно здесь и сейчас вспоминаю своего отца и свое детство. Блять, он ведь был нормальным, обычным папой. Разное бывало, но Андреев-старший всегда находился на моей стороне. Очень даже неплохой человек. Был. До того, как его не захватили большие деньги и власть. А сейчас мы с собственным отцом видимся только в здании суда, куда я хожу из принципа. Мне нахрен его бабки не сдались. Я не знаю, что буду делать со всеми этими заводами и пароходами. Он предложил написать отказную. Я послал его к чертям собачьим. Наверное, хочется в очередной раз подергать отца за усы, как в детстве. Только вот тогда это было в прямом смысле, а в наши дни повторяется в переносном. «Матвей, можно с тобой серьезно поговорить?» — спрашивает Вика, когда Марк уходит за очередным молочным коктейлем. «Без проблем». «Когда ты успокоишься?» «Уже не смешно», — грустно качает головой. «Да мне тоже не до смеха. Зачем этот человек ходит по моим близким и все разнюхивает?» «Какой человек?» Делаю излишне удивленное лицо. Вика тяжело вздыхает. «Что мне сделать, чтобы ты отстал?» Многозначительно приподнимаю брови, ее щеки вспыхивают. «Поверить не могу», — шепчет, округляя глаза. «Не знаю, о чем ты подумала. Больше никаких условий не будет. Я уже зашел один раз не с того края, только хуже сделал. Да, больше никаких сред и встреч ради секса. На меньшее теперь я сам не согласен. Хочу ее всю. Ну а с арендной платой? Заканчивай этот цирк», — учительским тоном проговаривает. «Я все равно буду ее оплачивать». «Окей. Я так же, как и последние 2 месяца, буду отсылать деньги обратно на твой расчетный счет. И цветы. Я их прямиком выношу в мусоропровод, имей в виду». «Так и думал». Усмехаюсь. «Я живу дальше», — говорит, поднимая на меня глаза. «Наслышан». Отзываюсь, наблюдая, как она враз бледнеет и смущается. Резко отшатывается и обнимает себя за плечи. Виновный чувствует. Думает, буду наезжать. Злиться за ее связь с докторишкой. Я злюсь, но ей ни за что не покажу. В конце концов, она просто пытается сравнять счет. Дурочка. «Ты моя. Мне похуй». Безапелляционно замечаю. Хрупкие плечи нервно вздрагивают, а светлые глаза резко впиваются в мое лицо. В них столько затаённой обиды, что мне приходится стиснуть кулаки. А еще там вопрос. Но его она задать не осмеливается. Вместо этого, как бы, между прочим, осведомляется. «Как твоя супруга, Матвей?» «Мы не живем вместе больше 2 месяцев. Ева в Москве». Безразлично кивает и делает еще глоток кофе. «Я...» Пытаюсь поймать ее взгляд. «Живу на нашей квартире». «Мне все равно». Хмурит идеально очерченные брови и морщит носик. Затем выпрямляет спину. «Перестань преследовать меня, Матвей. Я, кажется, разлюбила тебя». В сердце словно острое копье прилетает. Пытаюсь справиться с собой. Королева, блядь. Умышленно кошмарит меня. Обращаю внимание на Марка, который диктует свой заказ кассиру. «Хорошо». Резко киваю, склоняясь ближе. Хватаю изящную ладонь. Пытается вырваться, но я не даю. «Хочешь? Хочешь, я уеду? Оставлю все здесь». Захлопываю на секунду глаза. «Просто навсегда потеряюсь, будто меня и не было. Никогда в жизни больше меня не увидишь». Вика растерянно потупляет взгляд, а потом поднимает глаза обратно. В них теплится огонь, который я так ждал. «Хочешь?» — спрашиваю еще раз, ласково поглаживая запястье большим пальцем. «Одно твое слово, меня и след простынет». Ее щеки розовеют, словно сдерживаться становится невыносимо. «Хочешь?» «Отстань!» — цедит она, резко выдирая руку. «Делай, как знаешь». Она не сказала «да». Радуюсь маленькой победе и беседую с Марком, когда он возвращается. Королева оставшуюся часть ужина молчит и допивает свое американо. Обратно на первый этаж спускаемся по лестнице. Вика категорически отказалась заходить в лифт. На парковке прощаемся, наблюдая, как они размещаются в машине, закинув руки в карманы. Вдруг вспоминаю и кивком прошу открыть стекло. «Хочу спросить, клубника со сливками или ананас?» Непонимающе хмурится, а потом вдруг вспоминает. Все вспоминает. Ночь, поле, и мы на одеяле. После нашего первого секса в раздевалке танцевальной школы. Кажется, это было вообще в другой вселенной и не с нами. «Ну, королева», — подбадриваю, — «что выбираешь?» Буравлю ее взглядом. «А, впрочем, неважно», — говорю, раскачиваясь на пятках. «И то, и другое у тебя в шубе». Вика спохватывается, вынимает из кармана 2 чупа-чупса и иронично качает головой. Неожиданно улыбается. «Я бы все равно никуда не уехал», — кричу напоследок. «Даже если бы ты согласилась».